Не простудился? Такие дожди? Да нет. Меня никакая простуда не берет. Я чуть не рассмеялся вслух. Такое облегчение. Стыд придет позже, сомневаться не приходится, но сейчас-то... Каким таким чудом я вывернулся, он не знает. Я от всей души поблагодарил про себя Ренни. Я почти что любил ее в тот момент. «А с тобой что стряслось?» — спросил я, куда ровнее и радостней. «Мононуклеоз? Гонорея?» И даже осмелился поднять на него глаза, чтобы поглядеть, как он среагирует на мою скромную шутку. «Хорнер», — проговорил он с болью в голосе, — «скажи ты мне ради Христа, ты зачем трахнул Ренни?» Меня словно по голове ударили. Перед глазами поплыло, и желудок свернулся кукишем. На пару секунд я в прямом смысле слова потерял дар речи. Он ждал и разглядывал меня со странным, как мне показалось, выражением лица, восхищение с отвращением пополам. «Черт, Джо!» — еле вытолкнул я. При первом же звуке собственного голоса от чисто физического усилия сказать хоть что-нибудь я покраснел, вспотел, как мышь, и глаза заволокло слезами. Мне нечего было сказать. Джо отправил очки по переносице вверх. «Почему тебе этого захотелось? Причину, назови мне причину». «Джо, я не могу сейчас говорить». «Можешь», — сказал он ровным голосом, — «и будешь говорить именно сейчас. А не то я повышибу из тебя все твое дерьмо». Вот в этом, я бы сказал, был двойной тактический просчет. Подвела, так сказать, прямая натура. Во-первых, пусть даже угроза насилия меня испугала. Она тут же вызвала во мне желание защищаться. А если желание защищаться и есть симптом нечистой совести, оно же угрызение совести и заглушает. У преступника, решающего, как бы ему увернуться от наказания, нет времени размышлять о безнравственности совершенного им деяния. А во-вторых, как мне кажется, вообще-то говоря, единственная возможность добиться от кого бы то ни было правдивых ответов на свои вопросы и быть при этом уверенным, что ответы правдивые, это создать хотя бы видимость, что любой ответ будет принят со всей душой и никаких наказаний. Я не хотел этого делать, Джо. Я не знаю, почему я это сделал. Чушь собачья. Тебе, может быть, и не нравится то, что ты сделал. Но раз ты сделал, значит, хотел сделать. Человек из всего, что ему хочется сделать, делает, в конце концов, только то, за что он готов принять на себя ответственность. А как ты думал тогда, почему тебе этого захотелось? Я не думал, Джо. Если бы я вообще о чем-нибудь думал, я бы этого не сделал. Ты что, думал, мне это понравится? За кого ты меня принимаешь? Я не думал, Джо. Ты старательно работаешь под дурачка, Хорнер. И меня это раздражает. Может, я и вел себя как дурак. Но никаких обдуманных намерений не было. Я не знаю, какие у меня могли быть неосознанные мотивы, но они были неосознанные, и я ничего о них не знаю и знать не могу. И мысленно добавил, я не могу нести за них ответственность. Но клянусь тебе, сознательных мотивов не было никаких. «Ты что, не хочешь нести ответственность?» — недоверчиво спросил Джо. «Хочу, Джо. Поверь мне, хочу», — сказал я, покривив душой лишь отчасти. «Но я же не могу говорить о причинах, которых нет и не было. Ты хочешь, чтобы я их выдумал? Что ты себе вообразил насчет?